Глава 10. Охотник за приданным. «Джонни, я нашла тебе невесту. Такая девочка хорошая». Джонатан прочитал эти строки трижды, но все еще не верил своим глазам. Нет, его разумная мать никак не могла написать подобной глупости. Вероятно, письмо — подделка, его писал кто-то другой. А может, Эллен держат в заложниках и заставили написать эту ересь. Ее колдовали, она рехнулась. Ну да, 62 года, новый мир, многочисленные травмы головы. Она не раз, как и все Мэрилы, разбивалась на мотоцикле едва ли не в лепешку. Словом, ситуация явно была серьезная и нужно ехать разбираться. Лучше б лететь. Но летать Джонатан не умел, хоть и мечтал научиться. Ничего, если Анна справилась, то и он сможет. Надо только поймать тот самый момент. Разобраться, впрочем, с делами с наскоку не удалось. Неожиданно его вызвал сам Белокрылый, император Элирана, высочайший Белокрылый, выше облаков парящий, сообщив, что Анна, старшая сестра Джонатана, выходит замуж. Это не стало неожиданностью. Джонатан догадывался, что этим все закончится, а может и начнется. Но для Анны явно рановато в ее характере водить беднягу Анхорма за нос лет 5, а может и 10. Видимо, высочайший уже успел узнать сестру Джонатана, потому что он заявил, что лично организует церемонию бракосочетания, чтобы Анна точно не передумала. «В замок трех ветров будет организован переход через портал», — предупредил Белокрылый. «Мы не можем не позвать на свадьбу матушку», — сказал Джонатан. «А она далековато от снежных гор». «Это не мои проблемы», — ответил высочайший. «Если хочешь, забирай ее оттуда сам. Но ждать я вас не буду». «Ну и ладно», — усмехнулся Джонатан. «Тогда я все-таки куплю себе вездеход». Белокрылый вытаращил глаза, но, подумав, махнул на этого позера крылом. Мэрилы неприлично богаты, даже те, кто прибыл из пустого мира. Им бы быть чуточку скромнее, иначе появятся недоброжелатели. Но где Мэрилы и где скромность? 2 недели ушло у Джонатана на то, чтобы купить 3 военных вездехода, загрузить в них семью, забрать мать из холодного замка и с помпой явиться на свадьбу сестры. Пощадим его самолюбие, умолчав о скандале, который он попытался закатить матери. Все равно Эллен отказалась слушать его возражения, заявив, что, во-первых, героиня дня у них нынче Анна Мэрил, а во-вторых, кое у кого клюв не дорос орать на мать. Вот пройдет свадьба, а что будет дальше? Разберутся в процессе. «Кажется, ты говорил, что стае нужен замок», — говорил Эллен сыну уже на обратном пути. «Говорил», — хмурил брови Мэрил. «Ну так я нашла тебе замок и жену в придачу. Ничего даже делать не нужно. Ты женишься, и вот замок твой». «Мама, я похож на охотника за приданым». «Ты похож на того, кто не упустит своей выгоды. Ты же Мэрил». «Отличная сделка, Джонни, не понимаю, что тебе не нравится?» «Мне кажется, ты стареешь. Интересно, здесь есть геронтологи?» «Ничего подобного», — торжествующе заявила Эллен. «Местный доктор удалил мне зуб и сказал...» «И ты», — перебил ее Джонатан, — «крылатая?» «Да как так-то? Если ты сейчас скажешь, что научилась еще и летать...» «Ну нет, не до такой степени», — вздохнула Эллен. «Хотя скилл отличный. Я б с радостью его прокачала, но до маразма мне еще далеко, мой мальчик. Попрошу впредь не акцентировать внимание на моем возрасте». «Да откуда в тебе вообще кровь крылатых? Ты же не Мэрил!» «Я слышала, что в прежние времена, когда только научились делать порталы, крылатые шлялись туда-сюда между мирами», — задумчиво сказала Эллен. «Возможно, и след свой оставили. Недаром же на земле все еще рождаются безумцы. Амундсен, к примеру, мой дальний родственник, Питер Фройхен, Тур Хердал, Дивиард. Моресьев, подхватил начитанный Джонатан. А больше он никого называть не стал, потому что вспомнил, с чего вообще начался этот занимательный разговор. «Я отвезу тебя в холодный замок, а сам вернусь ко двору. У меня полно дел». «Погоди, постой. Мне нужна твоя помощь как юриста». Зашла с козырей Эллен. «Там Агату с работы уволили. Думаю, что незаконно. У нее нет денег на адвоката Джонни, поэтому я нанимаю тебя». «Никак не уймешься?» — покачал головой Мэрил. «Что, твоя Агата настолько хороша, что от одного взгляда на нее я должен потерять голову?» «Ладно, даже любопытно, что там за сокровище такое». Эллен торжествующе ухмыльнулась. «Самое главное — затащить мальчика в холодный замок, а дальше он все сделает сам». А вообще она уже скучала по Агате. Девочка все еще была очень слаба. Конечно, Теодор обещал за ней присмотреть, да и покинула Эллен свою подопечную всего на 10 дней, но мало ли, что там эти цыплята натворили без нее. Доверять им было сложно. Все это время они старательно и с наслаждением спускали свою жизнь в унитаз. Кто, кроме Эллен, мог их теперь остановить? Военная техника во всех мирах самое надежное. Вездеход прекрасно показал себя в снежных горах, где до замка трех ветров иначе можно добраться только по воздуху, а уж на побережье и вовсе трудности не возникло. Джонатан управлял им сам, только в опасных ситуациях разрешая сесть за пульт штатному водителю. Мэрил умел управлять практически любым наземным транспортом и большинством маломестных летающих аппаратов. Единственное, что он терпеть не мог, это мотоциклы, скутеры и прочую двухколесную моторную технику, потому что именно он каждый раз забирал переломанную мать из больницы после очередной аварии. Запретить Эллен гонять на байке он не имел права. Да она его и не слушала никогда. Счастье еще, что в этом мире мотоциклов не было, они тут просто не нужны. Когда часть населения почти бессмертна, те, чьи годы жизни не так длинны, начинают ценить здоровье и безопасность. А те, кто живут до 1000 лет, очень беспокоятся об экологии, потому что жить-то в смоге и мусоре не гипотетическим внукам и правнукам, а им самим. Как юрист, Джо в первую очередь изучил экологическую политику Эллерана и остался впечатлен. Штрафы и сроки за неубранный мусор тут были больше, чем за воровство, к примеру. А все заводы и фабрики контролировались очень строго. Поэтому никакой техники, что работала на жидком топливе, ни автомобилей, ни самолетов, ни, упаси небеса, атомных станций. А все, что ездит, исключительно магическое. Ну, еще ветряки и солнечные батареи везде, где можно. Джонатан подозревал, что Эллеран закупает технологии в другом мире и утилизирует их там же. Что ж, если у Белокрылова есть золото, кто может его осудить? Вездеход работал на гибридном двигателе, магическо-электрическом, и передвигался бодро по дорогам, полям, мелким речкам и болотам, снегам и лесам. Пёр вперед без всяких сомнений, игнорируя препятствия. Замечательная машинка, при этом броская и очень дорогая. Не только удобство, но и статус. Через весь Эллеран с севера на юго-восток они добрались за 4 дня. Здесь уже не было снега, впрочем. Эллен сказала, что он и за всю зиму выпадал 3 раза, причем лежал совсем недолго, а сейчас и вовсе уже лопались почки, и ветер дул теплый, хоть и порывистый. К замку вездеход не прошел. Когда-то замок обнесли каменной стеной, местами она была разрушена временем. Со стороны берега и вовсе остались лишь обломки и одиноко торчащий остов сторожевой башни на самом обрыве. Однако со стороны материка стена более-менее сохранилась, не позволяя чужакам подобраться незамеченными. Камни, россыпью покрывающие возвышенность, на которой был возведен замок, красноречиво намекали, что гипотетически враг на подходе к холодному замку мог запросто переломать ноги. Единственная широкая дорога то и дело переходила в ступени. Вероятно, на лошади еще можно было проехать, но на колесном транспорте никак. Джонатан, немного подумав, решил, что вездеход и тем более его водитель ему тут не нужны. А домой он как-нибудь доберется общественным транспортом. Тут где-то имелась и железная дорога, и магистраль. «А что насчет продуктов?» — спросил Мэрил у матери, медленно идя к замку и с любопытством оглядываясь по сторонам. «В службе доставки сложновато подобраться. По воздуху только, но деревня же недалеко, отсюда видно. Молоко, яйца, мясо. На авто было бы быстрее и проще». «У нас есть Теодор», — вздохнула Эллин. «И сторож, и доставщик, и кур выращивает сам. Климат неплохой, тепло, дождей много, и жильцов 4 человека, много ли им надо? А господа летают в деревню на обед и ужин, им так проще». «А раньше как? Не всегда же замок заброшен был». Судя по пустым постройкам, свиней выращивали на месте, птицу тоже. Охота, рыбалка, огороды. Не замок, а целый поселок внутри. «Или отель», — задумчиво пробормотал Джонатан. «Или отель», — согласилась Эллин. «Места здесь очень живописные. Природа чудесная. От замка вниз к берегу лестница ведет. Старая, полуразрушенная. Лучше б подъемник установить для пенсионеров». «Это ты про себя, что ли?» — ухмыльнулся Джонатан. «Ну нет, я бодра и полна сил», — фыркнула Эллин. «Но если бабуля Евгении в гости приедет, она же нас проклянет». «А с чего бы ей к шанаторам в гости приезжать?» — задал коварный вопрос Джо. «Что она тут забыла?» «Ну, мало ли, как жизнь-то повернется», — неопределенно пробормотала Эллин. «Ветер он такой, знаешь ли. Сначала в одну сторону дует, потом в другую». «Я не собираюсь жениться на вашей Агате». «Ну что ты так сразу категорично? А может, ты увидишь и сразу влюбишься?» «Мам, мне 41 год. Я уже давно любить разучился. Можешь даже не мечтать». Эллин промолчала, вспомнив Анну. Вот уж от кого не ожидали подобного поворота событий. Кто угодно из семьи мог влюбиться, мог закрутить головокружительный роман, мог наделать глупостей, но только не Анна, у которой вместо сердца калькулятор. А она взяла и всем клюв утерла, выйдя замуж самой первой из стаи. Оказалось, что и любить она умеет, и чувствам подвластна, и вообще в тихом лесу водятся очень громкие птицы. Так и Джонатан многое себе не знает, а ведь матери виднее. Как и любая мать, Эллин своих детей любила безусловно. Впрочем, не пытаясь переделать. Они и так получились прекрасными, зачем в них что-то менять? Анна внимательная, чуткая, умная. И не зануда она вовсе, а просто ответственно относится к любой задаче. Интроверт, конечно, любит одиночество, но у творческих людей свои причуды. Зато если она назвала кого-то другом, то будет верна ему до смерти. Джонатан другой, яркий, порывистый, постоянно в движении, очень ответственный, постоянно кого-то опекает. Он любит весь мир, а мир обычно отвечает ему взаимностью, и та ноша, что возложена на него стаи, лишь во благо. Иначе бы Джо, как Икар, улетел в небо прямо к солнцу, а потом разбился бы. Но Джо всегда помнит, что он глава рода и не позволяет себе безрассудно рисковать. Только ведь нельзя себя постоянно ограничивать. Эллин считала, что мальчику нужно помочь. Сам он не позволит себе лишнего. Ах, какой у нее план, какой план! как старинная шкатулка с секретами. Если знать, на какие точки давить, можно найти много интересного. Эллен по праву собой гордилась.